Вы не жили в тропиках. Вы не знаете, какая это дерзость, когда такой желтокожий бездельник хватается за велосипед белого господина и ему, господину, приказывает остаться на месте. Вместо ответа я заезжаю ему кулаком в физиономию. Он отшатывается, но все-таки держит велосипед. Его глаза узкие, трусливые глаза, широко раскрытые и полны рабского страха. Но он держит руль, держит его чертовски крепко. «You remain here», — бормочет он еще раз. «К счастью, при мне не было револьвера, а то я непременно пристрелил бы мальчишку». «Прочь, каналья!» — прорычал я. Он глядит на меня, весь согнувшись, но не отпускает руля. Я наношу ему новый удар по голове. Он все еще не отпускает. Тогда я прихожу в ярость. Я вижу, что ее уже нет. Может быть, она уже уехала. Я закатываю ему настоящий боксерский удар в подбородок, сшибающий его с ног. Теперь велосипед опять в моем распоряжении. Вскакиваю в седло, но машина не едет. Во время борьбы погнулась спица. Дрожащими руками я пытаюсь выпрямить ее. Ничего не выходит. Тогда я швыряю велосипед на дорогу рядом с негодяем, который встает весь в крови и уходит в сторону. И тогда... Нет, вы не можете понять, каким смешным и позорным считается там, если европеец... Словом, я не соображал уже, что делал. У меня была только одна мысль — бежать за ней, догнать ее! И я пустился бежать. Бежал, как сумасшедший по деревенской улице мимо лачуг, где желтый сброд в изумлении теснился у дверей, чтобы видеть, как бежит белый человек, как бежит доктор. Обливаясь потом, добрался я до станции. Мой первый вопрос был: «Где автомобиль?» «Только что уехал». С удивлением смотрели на меня люди. Я должен был показаться им сумасшедшим, когда прибежал мокрый, покрытый грязью, и еще издали выкрикивал свой вопрос. На улице за станцией я вижу клубящийся белый дымок автомобиля. Ей удалось удрать. Удалось, как должны удаваться все ее твердые, жестокие расчеты. Но бегство ей не поможет. В тропиках нет тайн между европейцами. Один знает другого, всякая мелочь вырастает в событие. Не напрасно простоял шофер целый час перед правительственным бунгало. Через несколько минут я знаю все. Знаю, кто она, что живет она внизу в... Ну, в областном городе, в 8 часах езды отсюда по железной дороге. Что она, ну, скажем, жена крупного коммерсанта, безумно богата, из хорошей семьи. Англичанка. Знаю, что ее муж пробыл теперь 5 месяцев в Америке и в ближайшие дни должен приехать, чтобы взять ее с собой в Европу. Но она... И эта мысль как яд сжигает меня. Она не больше 2 или 3 месяцев в положении. До сих пор я мог еще быть понятным для вас. Может быть, только потому, что до этого момента сам еще понимал себя. Сам, как врач, ставил диагноз своего состояния. Но тут мой словно овладела лихорадка, я потерял способность управлять собой. То есть я ясно осознавал, как бессмысленно было все, что я делал, но я не имел больше власти над собой. Я больше не понимал самого себя. Я как безумный бежал вперед, видя перед собой только одну цель. Впрочем, подождите. Я постараюсь сделать это более понятным для вас. Знаете вы, что такое амок? Амок? Что-то припоминаю. Это род опьянений у малайцев. Это больше, чем опьянение. Это бешенство, напоминающее собачье. Припадок бессмысленной кровожадной мономании, который нельзя сравнить ни с каким другим видом алкогольного отравления. Во время своего пребывания там я сам наблюдал несколько случаев. Когда дело идет о других, мы всегда очень рассудительны и деловиты. Но мне так и не удалось выяснить ужасные таинственные причины этой болезни. Она находится в какой-то связи с климатом, с этой душной, сгущенной атмосферой, которая, как гроза, давит на нервы, пока, наконец, они больше не выдерживают. Итак, я говорил об амоке. Да, амок. Вот как это бывает. Какой-нибудь малаец, человек простой и добродушный, сидит и тянет свою водку. Сидит, отупевший, равнодушный, вялый, как я сидел у себя в кабинете. И вдруг вскакивает, хватает кинжал и бросается на улицу, и бежит все вперед и вперед, сам не зная куда. Кто бы ни попался ему на дороге, человек или животное, он убивает его своим крисом, и вид крови еще больше разжигает его. Пена выступает у него на губах во время бега. Он воет, как дикий зверь. И бежит, бежит, бежит, несмотря ни направо, ни налево. Бежит со своим резким криком и с окровавленным крисом в руке по своему ужасному неуклонному пути. Люди в деревнях знают, что нет силы, которая могла бы остановить гонимого амоком. Они кричат, предупреждая других при его приближении. «Амок! Амок!» И все обращается в бегство. А он бежит, не слыша, не видя, убивая встречных, пока его не пристрелят, как бешеную собаку, или он сам не рухнет с пеной у рта. Я видел это раз из окна своего бунгало. Это было жуткое зрелище. Но только благодаря тому, что я это видел, я понимаю самого себя в те дни. Потому что точно так же, с тем же ужасным, обращенным вперед взором, с тем же бешенством ринулся я вслед за этой женщиной. Я не знаю теперь, как я все это проделал. С такой чудовищной, безумной быстротой мелькало все мимо меня. Через 10 минут? Нет, что я говорю, через 5, через 2. После того, как я узнал все подробности об этой женщине, ее имя, адрес, историю ее жизни, я мчался уже на одолженном мне велосипеде домой, швырнул в чемодан костюм, захватил денег и уехал в экипаже на железнодорожную станцию. Уехал, не предупредив районного чиновника, не назначив себе заместителя, бросив дом на произвол судьбы. Вокруг меня столпились слуги, изумленные женщины о чем-то спрашивали меня, но я не отвечал, даже не обернулся. Уехал на железную дорогу и первым поездом отправился в город. Прошло не больше часа с того момента, как эта женщина вошла в мою комнату, а я успел уже разбить всю свою жизнь и мчался гонимый амоком в пустоту. Я мчался вперед, готовый головой пробивать стены. В 6 часов вечера я приехал. В 7:10 я был у нее в доме и велел доложить о себе. Это было, вы понимаете, самое бессмысленное, самое глупое, что я мог сделать. Но гонимый амоком бежит с незрячими глазами, он не видит, куда бежит. Через 10 минут слуга вернулся, вежливый и холодный. Госпожа плохо себя чувствует и не может меня принять. Я вышел, шатаясь. Целый час я бродил вокруг дома в безумной надежде, что она пошлет за мной. Лишь затем я занял номер в Странд-отеле и потребовал себе в комнату 2 бутылки виски. Этот виски и 2 дозы веронала помогли мне. Я, наконец, уснул. И этот тяжелый, мутный сон был единственной передышкой в этой скачке между жизнью и смертью. Прозвучал колокол. 2 твердых, полновесных удара, долго вибрировавших в мягком, почти неподвижном воздухе и постепенно угасших в тихом неумолчном журчании, долетавшем из-под киля и все время сопровождавшем возбужденную речь рассказчика. Человек, сидевший во мраке против меня, как будто вздрогнул, и слова его пресеклись. Я опять услышал, как рука тянется к бутылке, услышал тихое бульканье. Потом, несколько успокоившись, он более твердым голосом начал. «То, что последовало с этого момента, я едва ли сумею вам передать. Теперь я думаю, что тогда у меня была лихорадка. Во всяком случае, я был в состоянии крайнего возбуждения, граничившего с безумием. Человек, гонимый амоком, как я вам говорил. Но не забудьте, что я приехал во вторник ночью, а в субботу, как я успел узнать, должен был прибыть пароходом из Акагамы и ее супруг. Следовательно, оставалось только 3 дня, 3 коротких дня, чтобы решить вопрос и оказать ей помощь. Поймите, я знал, что должен оказать ей немедленную помощь и не мог поговорить с ней. Именно эта потребность просить прощения за мое смешное, необузданное поведение и разжигала меня сильнее. Я знал, как драгоценно каждое мгновение, знал, что для нее это вопрос жизни и смерти, и все-таки не имел возможности шепнуть ей словечко, подать ей какой-нибудь знак, потому что она была напугана моим неистовым и нелепым преследованием. Это было... Да, подождите. Как бывает, когда один бежит предостеречь другого, что его хотят убить, а тот принимает его самого за убийцу и бежит вперед, навстречу своей гибели. Она видела во мне только гонимого амоком, который преследует ее, чтобы унизить. А я... В этом и была вся ужасная бессмыслица. Я больше и не думал об этом. Я был вконец уничтожен, хотел только помочь ей, быть ей полезным. Я пошел бы на убийство, на преступление, чтобы ей помочь. Но она этого не понимала. Когда я утром проснулся и сейчас же побежал опять к ее дому, у дверей стоял Бой, тот самый Бой, которого я ударил в лицо, и как только издали заметил меня, несомненно, он поджидал меня. Он проворно юркнул в дверь. Возможно, что он это сделал только для того, чтобы предупредить о моем приходе. Возможно... Ах, это неизвестность. Как мучит она меня теперь. Может быть, тогда все было уже подготовлено для моего приема. Но в тот миг, когда я его увидел и вспомнил о своем позоре, тогда я опять потерял всякую решимость еще раз повторить свой визит. У меня дрожали колени. Перед самым порогом я повернулся и ушел. Ушел в ту минуту, когда она, может быть, в не меньшей муке ждала меня. Теперь я совсем уже не знал, что делать в этом чужом городе, который пугал и угнетал меня. Вдруг у меня мелькнула мысль. В тот же миг я окликнул экипаж, поехал к тому самому вице-резиденту, которому я тогда оказал помощь у себя на станции, и велел о себе доложить. В моем внешнем виде было, вероятно, что-то странное, потому что он посмотрел на меня как-то испуганно, и в его вежливости сквозило беспокойство. По-видимому, он тогда уже отгадал во мне человека, гонимого амоком. Я решительно заявил ему, что прошу перевести меня в город, так как не могу больше выдержать на моем посту. Я должен переехать немедленно. Он взглянул на меня. Не могу вам передать, как он на меня взглянул. Ну, примерно так, как смотрит врач на больного. «У вас нервы не выдержали, милый доктор», — сказал он затем. «Я это прекрасно понимаю. Ну, это можно будет как-нибудь устроить. Подождите только немного. Скажем, недели четыре. Мне нужно сначала подыскать вам заместителя». «Не могу ждать ни единого дня», — ответил я. Он опять взглянул на меня этим странным взглядом. «Нужно потерпеть, доктор», — серьезно сказал он. «Вы не можете оставить станцию без врача, но обещаю вам, что сегодня же займусь этим». Я стоял перед ним со стиснутыми зубами. В первый раз я ясно ощутил, что я — продавшийся человек, раб. Во мне уже накипело упрямое сопротивление. Но он, светский и ловкий, опередил меня. «Вы отвыкли от людей, доктор, а это тоже своего рода болезнь. Мы тут удивлялись, почему вы никогда не приезжаете, никогда не берете отпуска. Вы нуждаетесь в обществе, в развлечениях. Приходите, по крайней мере, сегодня вечером. Сегодня прием у губернатора. Вы встретите всю колонию». «А многие давно уже хотели познакомиться с вами, часто осведомлялись о вас и высказывали пожелание, чтобы вы перебрались сюда». Последние его слова поразили меня. «Осведомлялись обо мне? Не она ли?» Я сразу словно переродился и, поблагодарив вице-резидента самым вежливым образом за приглашение, обещал быть пунктуальным. И я был точен, даже слишком точен. «Нужно ли мне говорить вам, что, гонимый своим нетерпением, я первый явился в огромный зал правительственного здания и стал ждать. Безмолвные желтокожие слуги сновали туда-сюда, и, мягко ступая босыми ногами, и, как мерещилось моему помрачненному сознанию, посмеивались за моей спиной. В течение четверти часа я был единственным европейцем среди этой бесшумной толпы и настолько ушел в себя, что слышал только тиканье часов в своем жилетном кармане. Наконец пришли 2-3 чиновника со своими семьями, а затем появился и сам губернатор, вступивший со мной в продолжительную беседу. Я внимательно слушал его и, как мне казалось, удачно отвечал, пока мной не овладела вдруг какая-то необъяснимая нервозность. Я потерял самообладание и стал говорить не впопад. Я стоял спиной к входной двери зала, но сразу почувствовал, что вошла она, что она уже здесь. Я не мог бы объяснить вам, как возникла во мне эта смутившая меня уверенность, но, говоря с губернатором и прислушиваясь к звуку его слов, я в то же время ощущал где-то за собой ее присутствие. К счастью, губернатор вскоре окончил разговор. Мне кажется, что если бы он не отпустил меня, я все равно бы, пренебрегая вежливостью, обернулся бы. Так сильно было это странное напряжение моих нервов. Так мучительно хотелось мне оглянуться. И действительно, не успел я повернуться, как увидел ее на том самом месте, где мысленно представил себе ее. На ней было желтое бальное платье, оставлявшее обнаженными прекрасные узкие плечи, сверкавшие, как матовая слоновая кость. Она разговаривала, стоя среди группы гостей. Она улыбалась, но мне показалось, что я уловил на ее лице какое-то напряжение. Я подошел ближе. Она не могла меня видеть или не хотела видеть, и смотрел на эту улыбку, любезную и вежливую, игравшую на тонких губах. И эта улыбка снова опьянила меня, потому что она... Ну, потому что я знал, что это ложь, искусство, техника, шедевр притворства. «Сегодня среда», — мелькнуло у меня в голове. «В субботу приходит пароход, на котором едет ее муж. Как может она так смеяться, так уверенно, так беззаботно смеяться и лениво играть веером, вместо того, чтобы скомкать его от волнения? Я чужой, я дрожал уже 2 дня с того часа. Я чужой переживал за нее ее боязнь, ее ужас, со всеми эксцессами разбушевавшегося чувства. Она явилась на бал и улыбалась. Где-то позади заиграла музыка, начались танцы. Пожилой офицер пригласил ее. Она, извинившись, оставила круг своих знакомых и пошла под руку с ним мимо меня в другой зал. Когда она заметила меня, внезапная судорога пробежала по ее лицу, но только на секунду. Потом она вежливо кивнула мне, соблаговолив узнать меня как случайного знакомого, прежде чем я успел решить, поклониться мне или нет. «Добрый вечер, доктор». Миг, и она ушла. Никто не мог бы разгадать, что было скрыто в этом серо-зеленом взгляде. И я сам этого не знал. Почему она поклонилась? Почему вдруг узнала меня? Была ли это самозащита? Или шаг к примирению? Или просто следствие неожиданности? Не могу вам изобразить, в каком я находился волнении. Во мне все всколыхнулось и готово было вырваться наружу. Я смотрел на нее, спокойно вальсирующую в объятиях офицера, с холодным и беспечным выражением на лице. А я ведь знал, что она так же, как и я, думала только о том, что между нами двумя среди всей этой толпы была ужасная тайна, а она вальсировала. В эти секунды моя боязнь, мое страдание и восхищение были сильнее, чем когда-либо. Не знаю, наблюдал ли кто-нибудь за мной, но, несомненно, я своим поведением выдавал гораздо больше, чем она хотела скрыть. Я не мог заставить себя смотреть в другом направлении. Я должен был смотреть на нее. Я пожирал ее глазами, я издали впивался в ее невозмутимое лицо, следя, не уронит ли она маску хотя бы на миг. Она, несомненно, чувствовала на себе этот упорный взгляд. Ей было неприятно. Возвращаясь под руку со своим кавалером, она сверкнула на меня глазами повелительно, словно приказывая уйти. Уже виденная мною однажды складка гордого гнева снова прорезала ее лоб. Но, я ведь уже говорил вам, меня гнал Амок, я не оглядывался ни вправо, ни влево. Я мгновенно понял ее, этот взгляд говорил: «Не возбуждай внимания, владей собой». Я узнал, что она, как бы это выразить, что она требовала от меня корректного поведения здесь, в людном зале. Я понимал, что уйди я теперь домой, я мог бы завтра с уверенностью рассчитывать быть принятым ею. Она хотела только избегнуть здесь бросающейся в глаза интимности с моей стороны. Я знал, что она и с полным основанием беспокоится какой-нибудь моей неловкой выходки. «Вы видите, я узнал все, я понял этот повелительный взгляд, но...» «На, это было выше моих сил, я должен был говорить с нею». Итак, я, шатаясь, направился к группе гостей, среди которых она стояла, разговаривая, и присоединился к этому немногочисленному кружку, хотя знал лишь немногих из присутствовавших. Я хотел слышать, как она говорит, но избегал точно побитая собака ее взгляда, изредка так холодно скользившего по мне, словно я был холщовой портьерой, к которой прислонялся, или воздухом, который слегка эту портьеру колыхал. Но я стоял в ожидании слова от нее, какого-нибудь знака примирения, стоял, не сводя с нее глаз среди общего разговора. Безусловно, это должно было уже обратить на себя внимание. Безусловно, потому что никто не сказал мне ни слова. И она страдала от моего нелепого поведения. Долго ли я так простоял, не знаю. Может быть, целую вечность. Я не мог разорвать этих чар, сковывавших мою волю. Но она больше не могла выдержать. Внезапно она повернулась со свойственной ей восхитительной непринужденностью к мужчинам и сказала: «Я немного утомлена, хочу сегодня раньше лечь. Спокойной ночи». И вот она уже проплыла мимо меня, едва кивнув головой. Я успел еще заметить складку на ее лбу, а потом видел уже только спину, белую, холодную, обнаженную спину. Прошли мгновения, прежде чем я понял, что она ушла, что я больше не увижу ее, не смогу говорить с ней в этот вечер, в этот последний вечер, когда еще возможно спасение. Итак, я стоял, окаменев на месте, пока не понял всего. А тогда? Тогда? Однако, подождите, подождите. Так вы не поймете всей бессмысленности, всей глупости моего поступка. Сначала я должен описать вам все место действия. Это было в большом зале правительственного здания, в огромном зале, залитом светом и почти пустом. Пары ушли танцевать, мужчины играть в карты, только по углам болтали небольшие кучки. Итак, зал был пуст. Малейшее движение бросалось в глаза при ярком свете люстр. И она медленно, легкой походкой шла по этому огромному залу, изредка величественно отвечая на поклоны. Она шла с этим высокомерным, невозмутимым спокойствием, которое так восхищало меня в ней. Я оставался на месте, как я вам уже говорил. Я был словно парализован до того мгновения, когда понял, что она уходит. И тогда, когда это понял, она была уже на другом конце зала у самого выхода. Тогда... О, я до сих пор стыжусь вспоминать об этом. Тогда что-то вдруг толкнуло меня, и я побежал. Вы слышите? Я побежал, я не шел. Я бежал за ней, и стук моих каблуков громко отдавался в зале. Я слышал свои шаги, видел удивленные взгляды, обращенные на меня. Я сгорал от стыда. Я уже во время бега сознавал свое безумие. Но я не мог вернуться на место. Я догнал ее у дверей. Она обернулась. Ее глаза серой сталью вонзились в меня. Ноздри дрожали от гнева. Я только собрался что-то пробормотать, как она... Вдруг громко рассмеялась, звонким, беззаботным, искренним смехом и произнесла так громко, что все могли слышать: «Ах, доктор, Теперь только вы вспомнили о рецепте для моего мальчика. Ах, эти люди науки!» Стоявшие вблизи добродушно засмеялись. Я понял, был поражен, как мастерски спасла она положение. Порывшись в бумажнике, я наскоро вырвал из блокнота чистый листок. Она спокойно взяла его и ушла, поблагодарив меня еще раз холодной улыбкой. В первый миг я чувствовал себя хорошо. Я видел, что она искусно загладила неловкость моего поступка, спасла положение. Но тут же я понял, что для меня все потеряно, что эта женщина ненавидит меня за мою нелепую горячность, ненавидит больше смерти. Понял, что могу сотни раз подходить к ее двери, и она будет отгонять меня, как собаку. Шатаясь, шел я по залу. Я чувствовал, что на меня смотрят. У меня был, вероятно, страшный вид. Я пошел в буфет, выпил подряд 2, 3, 4 рюмки коньяку. Это спасло меня от обморока. Нервы больше не выдерживали, они словно оборвались. Потом я выбрался через боковой выход, тайком, как злоумышленник. Ни за какие блага в мире не прошел бы я опять по тому залу, где стены еще хранили отзвук ее смеха. Я пошел. Точно не знаю, куда я пошел. В какие-то кабаки. И напился. Напился, как человек, который хочет все забыть. Но мне не удалось одурманить себя. Этот смех звучал во мне, резкий и злобный. Этот проклятый смех я никак не мог заглушить. Потом я бродил по гавани, револьвер я оставил в отеле, а то непременно бы застрелился. Я больше ни о чем и не думал, и с одной этой мыслью пошел домой. С мыслью о левом ящике комода, где лежал мой револьвер. С одной этой мыслью. Если я тогда не застрелился, то, клянусь вам, это была не трусость. Для меня было бы облегчением спустить уже взведенный холодный курок. Но как бы объяснить это вам? Я чувствовал, что на мне еще лежит долг. Да, тот долг помощи, тот проклятый долг. Меня сводила с ума мысль, что я могу еще быть полезен ей, что я нужен ей. Уже это было ведь утро четверга, а в субботу... Я ведь говорил вам, в субботу должен был прийти пароход. И я знал, что эта женщина, эта надменная, гордая женщина, не переживет своего позора перед мужем и перед светом. О, как мучили меня мысли о бессмысленно потерянном драгоценном времени, о моей безумной опрометчивости, сделавшей невозможной своевременную помощь. Часами, часами, клянусь вам, ходил я взад и вперед по комнате и ломал себе голову, стараясь найти способ приблизиться к ней, исправить свою ошибку, помочь ей. Что она больше не допустит меня к себе, было для меня совершенно ясно. Я всеми своими фибрами ощущал еще ее смех и гневное вздрагивание ее ноздрей. Часами, часами метался я по своей узкой комнате. Был уже день, время приближалось к полудню, и вдруг меня толкнуло к столу. Я выхватил пачку почтовой бумаги и начал писать ей, писать обо всем. Визгливое собачье письмо, в котором я просил у нее прощения, называл себя сумасшедшим, преступником, в котором я умолял ее довериться мне. Я обещал исчезнуть в тот же час из города, колонии, даже из жизни, если бы она этого пожелала. Лишь бы она простила меня и поверила, и позволила помочь ей в этот последний роковой час. Я исписал 20 страниц. Это было безумное, невероятное письмо, похожее на горячечный бред. Когда я поднялся из-за стола, я был весь в поту. Комната плыла перед глазами, я должен был выпить стакан воды. Тогда лишь попытался я перечитать письмо, но мне стало страшно при первых же словах. Дрожащими руками сложил я его и собирался уже положить в конверт, и вдруг меня осенило. Я нашел истинное, решающее слово. Еще раз схватил я перо и приписал на последнем листке. «Я жду здесь, в Странд-отеле, вашего прощения, и если до 7 часов не получу ответа, я застрелюсь». После этого я позвонил Бою и велел ему отнести письмо. Наконец-то. было сказано все. Возле нас что-то зазвенело и покатилось. Неосторожным движением я опрокинул бутылку с виски. Я слышал, как его рука шарила по палубе и, наконец, схватила пустую бутылку. Широким взмахом бросил он ее в море. Несколько минут он молчал. Потом он продолжал еще более лихорадочно, еще более возбужденно и торопливо. «Я больше не верю ни во что. Для меня нет ни неба, ни ада. А если и есть ад, то я его не боюсь. Он не может быть ужаснее тех часов, которые я пережил от полудня до вечера. Вообразите маленькую комнату, нагретую солнцем, все более накаляемую его полуденным жаром. Комнатку, где есть только стол, стул и кровать. На этом столе ничего, кроме часов и револьвера. А за столом человек, неподвижный и не сводящий взора с секундной стрелки часов. Человек, который все время, все, слышите, все время, три часа подряд смотрит на белый круг циферблата и на маленькую стрелку с тиканьем, бегающую по этому кругу. Так провел я этот день. Все ждал, но делал это так, как делает что-нибудь гонимый амоком, бессмысленно, тупо, с безумным прямолинейным упрямством. Но я не стану описывать вам эти часы. Это не поддается описанию. Я и сам ведь не понимаю теперь, как можно было это пережить, не сойдя с ума. Итак, в 22 минуты четвертого, я знаю точно, потому что смотрел ведь на часы, раздался внезапный стук в дверь. Я вскакиваю, как тигр, бросающийся на добычу, одним прыжком оказываюсь у двери, распахиваю ее. В коридоре испуганный маленький китайчонок с запиской. Я выхватываю бумажку у него из рук, и он сейчас же исчезает. Разворачиваю записку, хочу прочесть. Я не могу. Красные круги плывут передо мной. Подумайте об этой муке. Наконец, я получил от нее ответ. А тут все прыгает и пляшет перед моими глазами. Я окунаю голову в воду. Становится лучше. Снова берусь я за записку и читаю. «Поздно, но ждите дома. Может быть, я вас еще позову». Подписи нет. Бумажка измятая, оторванная от какого-нибудь старого объявления. Торопливые, набросанные карандашом строки. Я не знал сам, почему меня так взволновал этот листок. Какой-то ужас, какая-то тайна была в этих строках, написанных словно во время бегства где-нибудь на подоконнике или в экипаже. Какой-то неописуемый страх и холод повеяли мне в душу от этой тайной записки. И все-таки я был счастлив. Она написала мне, я не должен был еще умирать. Она позволяла мне помочь ей. Может быть, я мог бы... О, я сразу преисполнился самыми несбыточными надеждами и ожиданиями. Сотни тысяч раз перечитывал я маленькую бумажку, целовал ее, осматривал в поисках какого-нибудь забытого, незамеченного слова. Все тяжелее, все туманнее становились мои грезы. Это был какой-то фантастический сон с открытыми глазами. Оцепенение, тупое и в то же время напряженное, что-то среднее между дремотой и бодрствованием, тянувшееся не то четверть часа, не то целый час. Вдруг я встрепенулся. Как будто постучали. Я затаил дыхание. Минута, две, мертвой тишины. А потом опять тихий, словно мышиный шорох, тихий, но настойчивый стук. Я вскакиваю, голова у меня кружится. Открываю дверь. За ней стоит Бой. Ее Бой, тот самый, которому я тогда дал в зубы. Его коричневое лицо было пепельного цвета. Блуждающий взор говорил, что случилось несчастье. Мной овладел ужас. «Что? Что случилось?» — с трудом выговорил я. «Come quickly!» — ответил он. И больше ничего. «Come quickly! Идите быстрее!» Английский. Мигом сбежал я с лестницы, он за мной. Внизу стояло Садо, маленькая коляска. Мы сели. «Что случилось?» — еще раз спросил я. Дрожа, взглянул он на меня и молчал, стиснув зубы. Я повторил свой вопрос, но он все молчал и молчал. Я охотно дал бы ему опять по физиономии, но... Меня трогала его собачья преданность этой женщине, и я не стал больше расспрашивать. Колясочка с такой быстротой мчалась по оживленным улицам, что прохожие с ругательствами отскакивали в стороны. Мы оставили за собой европейский квартал на берегу, проехали Нижний город и врезались в крикливую сутолоку китайского квартала. Наконец, мы добрались до узкой улочки где-то в стороне, остановились перед низкой лачугой. Домишко был грязный, вросший в землю. Впереди — ловчонка, освещенная светом сальной свечки. Одна из тех ловчонок, за которыми прячутся курильни опиума и публичные дома, воровские притоны и склады краденных вещей. Бой поспешно постучался. За щелью двери послышался сиплый голос. Начались бесконечные расспросы. Я не выдержал, выскочил из экипажа, толкнул приоткрытую дверь. Передо мной отступила, вскрикнув испуганная старуха-китаянка. Бой шел за мной, провел меня по узкому проходу. Открылась другая дверь. В темную комнату, где стоял запах водки и свернувшейся крови. Оттуда послышался стон. Я ощупью пробрался вперед. Снова пресекся его голос, и дальнейшая речь прерывалась непрестанными всхлипываниями. Я нащупывал дорогу, и там, на грязном матраце, скорчившись от боли, лежало и стонало человеческое существо. Лежала она. В темноте я не видел ее лица. Мои глаза еще не привыкли. Ощупью я нащупал ее руку, горячую, как огонь. У нее был жар, сильный жар. И я содрогнулся, я сразу понял все. Она убежала сюда от меня, дала первой попавшейся грязной китаянке искалечить себя. Только потому, что надеялась лучше сохранить так свою тайну. Позволила какой-то ведьме убить себя, лишь бы только не довериться мне. Только потому, что я безумец. Не пощадил ее гордость, не помог ей сразу. Потому что смерти она боялась меньше, чем меня. Я крикнул, чтобы дали свет. Бой вскочил, отвратительная китаянка дрожащими руками внесла коптящую керосиновую лампу. Я должен был сделать над собой усилие, чтобы не схватить за горло желтую бестию. Она поставила лампу на стол. Желтый луч скользнул по измученному телу, и вдруг с меня точно рукой сняло все мое отупение и гнев, весь этот нечистый нагар накопившейся страсти. Теперь... Я был только врач, помогающий, исследующий, вооруженный знанием человек. Я забыл все личное. Мое сознание прояснилось, и я вступил в борьбу с надвигавшимся ужасом. Ногое тело, о котором я столько мечтал, я ощущал теперь только как... Ну, как бы это сказать? Как материю, как организм. Я не чувствовал, что это она. Я видел только жизнь, борющуюся со смертью. Человека, корчившегося в убийственных муках. Ее кровь, ее горячая, священная кровь текла по моим рукам, но я не чувствовал ни восторга, ни трепета. Я был только врач. Я видел только страдания. И видел... Я видел, что все погибло, если не вмешается чудо. У нее было повреждение, и она истекала кровью от неумелого вмешательства преступной руки. А у меня не было ничего в этом гнусном вертепе, чтобы остановить кровь. Не было даже чистой воды. Все, до чего я не дотрагивался, было покрыто грязью. «Нужно сейчас же в госпиталь», — сказал я. Но не успел я этого произнести, как больная судорожным усилием приподнялась с подушки. «Нет, нет, лучше смерть, чтобы никто не узнал, чтобы никто не узнал. Домой, домой». Я понял. Только за тайну, за свою честь боролась она, не за жизнь. Я послушался. Бой принес носилки, мы уложили ее, и так, словно труп слабую, в лихорадке, несли мы ее сквозь ночь домой. Отстранили недоумевающих испуганных слуг, как воры внесли мы ее в комнату и заперли двери. А потом... Потом началась борьба, долгая борьба со смертью. Внезапно в мою руку судорожно впилась рука, и я чуть не вскрикнул от испуга и боли. Я видел во мраке его лицо прямо перед собой, его белые зубы, стучавшие от волнения, стекла очков в отблеске лунного света, точно два огромных кошачьих глаза. Теперь Он уже не говорил, он кричал, потрясаемый охватившим его гневом. «Знаете ли вы, чужой человек, сидящий здесь спокойно на палубном стуле, совершающий увеселительную поездку по свету, знаете ли вы, что это значит, когда умирает человек? Случалось ли вам когда-нибудь быть при этом? Видели ли вы, как корчится тело, как синие ногти впиваются в пустоту, как хрипит глотка, как каждый член борется, каждый палец упирается в борьбе с неумолимым призраком, как глаза вылезают из орбит от ужаса, которого не передать словами? Случалось ли вам переживать это? Вам, праздному человеку, туристу, вам, рассуждавшему о долге помощи? Я часто видел все это как врач, видел это как клинические случаи, как факты. Я, так сказать, изучал это, но пережил я это только один раз. Я вместе с умирающей переживал это в ту ночь, в ту ужасную ночь, когда я сидел и напрягал свой мозг, чтобы найти что-нибудь, придумать, изобрести против крови, которая все лилась, лилась и лилась, против лихорадки, сжигавшей ее на моих глазах, против смерти, которая подходила все ближе и которую я не мог отогнать от ее постели. Понимаете ли вы, что это значит? Быть врачом, знать все обо всех болезнях, чувствовать на себе долг помочь, как вы так основательно заметили, и все-таки сидеть бессильно возле умирающей, знать и не иметь силы, знать только одно, только эту ужасную истину, что помочь нельзя. Нельзя, хоть бы даже вскрыв все вены в своем теле. Видеть беспомощно истекающее кровью любимое тело, терзаемое болью. Чувствовать пульс, учащенный и прерывистый. Быть врачом и ничего не знать. Ничего. Только сидеть и бормотать какую-нибудь молитву, как церковная старушонка, или угрожать кулаками ничтожеству, Богу, о котором только и знаешь, что его нет. Понимаете вы это? Понимаете? Я только одного не понимаю. Как? Как люди умудряются не умереть вместе с больными в такие минуты? Как, поспав, встают на следующее утро и чистят зубы, и завязывают галстук? Как можно жить? Жить после того, что я пережил, когда я чувствовал, как улетает ее дыхание, как этот человек, за которого я боролся, которого хотел удержать всеми силами моей души, ускользает от меня куда-то в неведомое, ускользает с каждой минутой все быстрее. И я ничего не нахожу в своем лихорадочном мозгу, чтобы могло удержать этого человека. И к тому же еще, чтобы удвоить мои дьявольские муки, еще вот это. Когда я сидел у ее постели, я дал ей морфий, чтобы успокоить боли, и смотрел, как она лежит с пылающими щеками, горячая и истомленная. Да, когда я так сидел, я все время чувствовал два глаза, устремленные на меня с ужасным напряжением. Это Бой сидел на корточках на полу и шептал какие-то молитвы. Когда его взор встречался с моим, то в нем... Нет, я не могу это изобразить. В нем отражалась такая мольба, такая благодарность была в его собачьем взгляде, и в такие минуты он протягивал ко мне руки, словно заклинал меня ее спасти. Вы понимаете? Ко мне простирал он руки, как к Богу! Ко мне! Безвольному, бессильному человеку, знавшему, что все потеряно, знавшему, что он здесь так же не нужен, как ползущий по полу муравей. Ах, этот взгляд, как мучил он меня! Это фантастическая, это животная надежда на мое искусство. Я мог бы крикнуть на него и ударить ногой, такую боль причинял он мне. И все-таки я чувствовал, что мы оба связаны нашей любовью к ней. И тайный, как притаившийся зверь, сидел он, свернувшись клубком за моей спиной. Стоило мне потребовать чего-нибудь, как он вскакивал, бесшумно ступал своими голыми подошвами и, дрожа, исполненные ожидания, подавал просимую вещь, словно в этом была помощь, спасение. Я знаю, он позволил бы вскрыть себе вены, чтобы ей помочь. Такая женщина это была, такую власть имела она над людьми. А я... У меня не было власти спасти каплю ее крови. О, эта ночь, эта ужасная, бесконечная ночь между жизнью и смертью. К утру она еще раз очнулась, открыла глаза. Теперь в них не было ни высокомерия, ни холодности. Они горели влажным лихорадочным блеском, когда она, словно чужая, озиралась в комнате. Потом она взглянула на меня. Казалось, она думала, старалась вспомнить что-то, глядя мне в лицо. И вдруг я увидел это. Она вспомнила. Какой-то страх, какое-то негодование. Что-то враждебное, гневное исказило ее лицо. Она начала двигать руками, как будто хотела бежать. «Прочь, прочь, прочь от меня!» Я видел, что она думала о том часе, когда я... Но потом к ней вернулось сознание. Она спокойно смотрела на меня, но тяжело дышала. Я чувствовал, что она хочет говорить, что-то сказать. Опять пришли в движение ее руки. Она хотела приподняться, но была слишком слаба. Я успокаивал ее, наклонился над ней. Тогда она посмотрела на меня долгим, полным страдания взглядом. Ее губы тихо шевелились. Это был последний угасающий звук. Она сказала: «Никто не узнает? Никто?» «Никто», — сказал я решительным, уверенным голосом. «Обещаю вам». Но в глазах ее все еще было беспокойство. Невнятно, с усилием она пробормотала: «Поклянитесь мне, что никто не узнает. Поклянитесь». Я поднял руку, как для присяги. Она смотрела на меня неописуемым взглядом, нежным, теплым, благодарным. Да, поистине, поистине благодарным. Она хотела еще что-то сказать, но ей было слишком трудно. Долго лежала она, обессилев от напряжения и закрыв глаза. Потом начался ужас. Ужас! Еще долгий, мучительный час боролась она. Только к утру настал конец. Он долго молчал. Я заметил это только тогда, когда со средней палубы раздался в тишине колокол. Один, два, три сильных удара. 3 часа. Лунный свет потускнел, но в воздухе уже дрожала какая-то новая желтизна, и изредка налетал легкий ветерок. Еще 30 минут, и настанет день, и весь этот кошмар погаснет в его ярком свете. Теперь я яснее видел черты рассказчика, так как тени не были уже так густы и черны в нашем углу. Он снял фуражку, и я увидел его лысину и измученное лицо, казавшееся еще более страшным. Но вот сверкающие стекла его очков опять уставились на меня. Он сел прямее, и его голос принял резкий язвительный тон. «Для нее теперь настал конец, но не для меня. Я был наедине с трупом. И один в чужом доме, один в городе, не терпевшем тайн. И я должен был оберегать тайну. Да, вообразите себе все это положение. Женщина из лучшего общества колонии, совершенно здоровая, танцевавшая накануне на правительственном балу, лежит вдруг мертвая в своей постели. При ней находится чужой врач, которого будто бы позвал ее слуга. Никто в доме не видел, когда и откуда он пришел. Ночью внесли ее на носилках и потом заперли двери, а утром она была уже мертва. Тогда лишь позвали слуг, и весь дом вдруг огласился воплями. В тот же миг об этом узнают соседи, весь город. И только один человек может все это объяснить. Это я. Чужой человек, врач с отдаленной станции. Приятное положение, не правда ли? Я знал, что мне предстояло. К счастью, возле меня был Бой, славный мальчуган, который читал малейшее желание в моих глазах. Даже это желтокожее тупое животное понимало, что здесь еще придется выдержать борьбу. Мне достаточно было сказать ему: «Госпожа желает, чтобы никто не узнал, что произошло». Он посмотрел мне в глаза своим влажным собачьим, но в то же время решительным взглядом. «Yes, sir». Больше он ничего не сказал. «Yes, sir». «Да, сэр». Английский. Но он вытер с пола следы крови, привел себя в полный порядок, и эта решительность его действий вернула и мне самообладание. Никогда в жизни, я знаю это, я не проявлял подобной энергии и никогда больше не смогу ее проявить. Когда человек потерял все, то за последнее он борется с остервенением. И этим последним было ее завещание, ее тайна. Я с полным спокойствием принимал людей, рассказывал им всем одну и ту же вымышленную историю о том, как посланный ею за врачом Бой случайно встретил меня по дороге. Но в то время, как я, по-видимому, спокойно рассказывал все это, я ждал, ждал решительной минуты, ждал освидетельствования трупа, которое должно было состояться, прежде чем мы могли запереть в гроб ее и тайну вместе с ней. Не забудьте, что была пятница, а в субботу должен был приехать ее муж. В 9 часов мне, наконец, доложили о приходе городского врача. Я велел его впустить. Он был старше меня по чину и в то же время мой соперник, тот самый врач, о котором она в свое время так презрительно отзывалась и которому, очевидно, были уже известны мои хлопоты о переводе. Я почувствовал это, как только он взглянул на меня. Он был моим врагом, но именно это и придало мне силы. Уже в передней он спросил. «Когда умерла госпожа?» Он назвал ее имя. «6 часов утра». «Когда она послала за вами?» «11 вечера». «Вы знали, что я ее врач?» «Да, но дело было спешное, и затем покойная определенно требовала, чтобы пришел я. Она запретила звать другого врача». Он уставился на меня. Румянец появился на его бледном, несколько ожиревшем лице. Я чувствовал, что его самолюбие уязвлено. Но это мне только и нужно было. Я всеми силами стремился к быстрой развязке, потому что сознавал, что долго мои нервы не выдержат. Он хотел ответить какой-то колкостью, но раздумал и с небрежным видом сказал. «Ну что ж, если вы думали, что можете обойтись без меня, но все-таки мой служебный долг — удостоверить смерти...» «Отчего она наступила?» Я ничего не ответил и пропустил его вперед. Затем я вернулся к двери, запер ее и положил ключ на стол. Он удивленно поднял брови. «Что это значит?» Я спокойно встал против него. «Тут речь идет не о том, чтобы установить причину смерти, а о том, чтобы скрыть ее. Эта женщина позвала меня, чтобы я помог ей после неудачного вмешательства. Я уже не мог ее спасти, но обещал ей спасти ее честь и исполню это. И я прошу вас помочь мне». Он широко раскрыл глаза от изумления. «Неужели вы хотите сказать, — пробормотал он, — что я, официальный врач, должен покрыть здесь преступление?» «Да, я этого хочу. Я должен этого хотеть». «Чтобы я за ваше преступление...» «Я уже сказал вам, что я и не прикасался к этой женщине, иначе... иначе я не стоял бы перед вами и давно бы уже покончил с собой. Она искупила свой проступок, если вам угодно так это называть, и свет ничего не должен об этом знать, и я не потерплю, чтобы честь этой женщины была теперь бессмысленно поругана». Мой решительный тон вызвал в нем еще большее раздражение. «Вы не потерпите? Так, ну вы ведь мой начальник, или, по крайней мере, собираетесь стать им? Попробуйте только приказывать мне. Я сразу подумал, что тут какая-то грязная история, раз вас вызывают из вашего угла. Не дурной практикой вы тут занялись, не дурной пробный образец. Но теперь я приступлю к осмотру. Я сам, и вы можете быть уверены, что протокол, под которым будет стоять мое имя, будет в полном порядке. Я не подпишу лжи». Я остался спокоен. «На этот раз Вам придется все-таки это сделать. До тех пор вы не выйдете из комнаты». При этом я сунул руку в карман. Моего револьвера при мне не было, но мой коллега все-таки вздрогнул. Я на шаг приблизился к нему и посмотрел на него. «Послушайте, я вам скажу пару слов, чтобы избежать крайностей. Моя жизнь не имеет для меня никакой цены. Чужая тоже. Я дошел уже до такого предела. Единственное, что имеет для меня значение, это выполнить свое обещание и сохранить в тайне причину этой смерти. Слушайте, я даю вам честное слово. Если вы подпишете свидетельство, что смерть вызвана какой-нибудь случайностью, то я в течение недели покину город, покину Индию. Я, если вы этого потребуете, возьму револьвер и застрелюсь, как только гроб будет опущен в землю, и я смогу быть спокоен, что никто, вы понимаете, никто не станет заниматься расследованиями. Этого будет для вас достаточно. Это должно вас удовлетворить». В моем голосе было, несомненно, что-то угрожающее, что-то опасное, потому что по мере того, как я невольно приближался к нему, он отступал с тем же выражением ужаса, с каким, ну, с каким люди спасаются от одержимого амоком, когда он бешено мчится вперед, размахивая крисом. И сразу он стал другим, каким-то пришибленным и безвольным. От его уверенного тона не осталось и следа. В виде слабого протеста он промямлил еще. «Это было бы первый раз в моей жизни, что я подписал бы ложное свидетельство. Но так или иначе, какую-нибудь форму можно будет подыскать. Бывают всякие случаи. Однако не мог же я так, без всяких?» «Конечно, не могли!» — поспешно поддержал я его. «Только скорее!» — стучало у меня в висках. «Но теперь, когда вы знаете, что вы только обидели бы живого и жестоко поступили бы с умершей, вы, конечно, не станете колебаться». Он кивнул головой. Мы подошли к столу. Через несколько минут удостоверение было готово. Оно было затем опубликовано в газетах и вполне правдоподобно описывало картину сердечного паралича. После этого он встал и посмотрел на меня. «Вы уедете на этой же неделе, не правда ли?» «Даю вам честное слово». Он снова посмотрел на меня. Я заметил, что он хочет казаться строгим и деловитым. «Я сейчас же закажу гроб», — сказал он, чтобы скрыть свое смущение. Но особенно мучительно для меня было, я не знаю сам почему, когда он вдруг протянул мне руку и с неожиданной сердечностью потряс мою. «Желаю вам молодцом перенести это», — сказал он. И я не знал, что он имеет в виду. Был ли я болен или сошел с ума? Я проводил его до двери, отпер, и, делая над собой последние усилия, запер за ним. Потом начался опять этот стук в висках. Все закачалось и завертелось передо мной. И перед самой ее постелью я рухнул на пол. Как падает с оборвавшимися нервами гонимый амоком в конце своего безумного бега. Он опять замолчал. Меня знобило, вероятно, от того, что первый порыв утреннего ветра легкой волной пробегал по кораблю. Но на измученном лице, которое я уже ясно различал в свете сумерек, снова уже появилось напряженное выражение. Не знаю, долго ли пролежал я так на циновке. Вдруг я почувствовал легкое прикосновение. Я вскочил. Это был Бой, с робким и почтительным видом стоявший передо мной и тревожно заглядывавший мне в глаза. «Сюда хотят войти, хотят видеть ее». «Не впускать никого!» «Да, но...» В его глазах был испуг. Он хотел что-то сказать и не решался. Верное животное испытывало какое-то страдание. «Кто это?» Он, дрожа, посмотрел на меня, словно ожидая удара. А потом он сказал, он не назвал имени. Откуда берется вдруг в таком низшем существе столько понимания? Почему в иные мгновения удивительное чувство так-то осеняет подобных совершенно темных людей? Он сказал тихо и боязливо. «Это он». Я вскочил, понял сразу, и меня охватило жгучее желание и нетерпение увидеть этого незнакомца. Дело в том, видите ли, что, как это ни странно, но среди всей этой муки, среди этих лихорадочных волнений, страхов и сумятицы, я совершенно забыл о нем. Забыл, что в деле замешан еще один мужчина. Человек, которого любила эта женщина, кому она в пылу страсти отдала то, в чем отказала мне. За 12, за 24 часа до этого я ненавидел этого человека, мог бы разорвать его на куски. Но теперь я не могу передать вам, как меня тянуло увидеть его, полюбить его за то, что она его любила. Одним прыжком я очутился у двери. Передо мной стоял молодой, совсем молоденький офицер, блондин, очень неловкий, очень стройный, очень бледный. Он выглядел совсем как ребенок, так трогательно молод он был. И несказанно потрясло меня, как он старался быть мужчиной, показать выправку, скрыть свое волнение. Я сразу заметил, что у него дрожала рука, когда он поднес ее к фуражке. Мне хотелось обнять его, потому что он был именно таким, каким я хотел видеть человека, обладавшего этой женщиной. Не соблазнитель, не гордец. Нет, полуребенку, чистому, нежному созданию подарила она себя. В крайнем смущении стоял передо мною молодой человек. Мой жадный взор и порывистые движения еще более смутили его. Маленькие усики над губой предательски вздрагивали. Этот юный офицер, этот ребенок должен был сделать над собой усилие, чтобы не расплакаться. «Простите», — сказал он наконец, — «я хотел еще раз увидеть госпожу». Невольно, сам не замечая этого, я положил ему, чужому человеку, руку на плечо и повел его, как ведут больного. Он посмотрел на меня изумленным и бесконечно благодарным взглядом. В этот миг между нами уже зародилось сознание какой-то общности. Я повел его к ней. Она лежала, белая, в белых простынях. Я чувствовал, что мое присутствие все еще стесняло его. Поэтому я отошел назад, чтобы оставить его наедине с ней. Он медленно приблизился к постели, дрожащими шагами, волоча за собой ноги. Потому как поднимались его плечи, я видел, какая боль разрывает ему грудь. Он шел, как человек, идущий против чудовищной бури, и вдруг упал на колени перед постелью, так же, как раньше упал я. Я подскочил к нему, поднял и усадил в кресло. Он больше не стыдился и разразился рыданиями. Я не мог произнести ни слова и только бессознательно проводил рукой по его светлым, мягким, как у ребенка, волосам. Он схватил меня за руку с каким-то страхом, и вдруг я почувствовал на себе его пристальный взгляд. «Скажите мне правду, доктор», — пробормотал он. «Она не наложила на себя руки?» «Нет», — повторил я, хотя у меня уже готов был вырваться из горла крик. «Я и ты! Мы оба! И ее упрямство, ее злосчастное упрямство!» Но я удержался и повторил еще раз. «Нет, никто не виноват. Это был Рок. Мне не верится», — простонал он. «Не верится. Позавчера только она была на балу, улыбалась, кивнула мне. Это немыслимо. Как это могло случиться?» Я начал плести длинную историю. Даже ему не выдал я ее тайны. Все эти дни мы, как два брата, беседовали с ним, словно озаренные связавшим нас чувством. Мы друг другу не поверяли его, но каждый из нас чувствовал, что жизнь другого тесно связана с этой женщиной. Иногда запретное слово готово было сорваться с моих уст, но я стискивал зубы, и никогда он не узнал, что она носила под сердцем ребенка от него, что я должен был убить этого ребенка, его ребенка, и что она увлекла его с собой в пропасть. И все же мы говорили только о ней в эти дни, пока я скрывался у него, потому что я забыл это вам сказать. Меня разыскивали. Ее муж приехал, когда гроб был уже закрыт. Он не хотел верить официальной версии. Ходили какие-то слухи. И он искал меня. Но я не мог решиться на встречу с ним. Увидеть его, человека, как я знал, заставлявшего ее страдать. Я спрятался. 4 дня не выходил я из дома. 4 дня мы оба не покидали квартиры. Ее возлюбленный купил для меня на чужое имя место на пароходе, чтобы я мог бежать. Словно вор прокрался я ночью на палубу, чтобы никто меня не узнал. Я бросил там, в глуши, все, что у меня было. Свой дом и работу, на которую потратил 7 лет жизни. Все мое добро брошено на произвол судьбы. А начальство, вероятно, уже уволило меня со службы, так как я без разрешения оставил свой пост. Но я больше не мог жить в этом доме, в этом городе, в этом мире, где все напоминает мне о ней. Как вор бежал я ночью, только чтобы уйти от нее, забыть. Однако, когда я вступил на борт, ночью, в полночь, мой друг был со мной. Тогда как раз поднимали что-то краном, что-то продолговатое, черное. Это был ее гроб. Вы слышите? Ее гроб! Она преследовала меня, как раньше я преследовал ее. И я должен был стоять тут же, с безучастным видом, потому что он, ее муж, был тоже тут. Он сопровождал тело в Англию. Может быть, он хочет произвести там вскрытие. Он овладел ею. Теперь она опять принадлежит ему. Уже не нам, нам обоим. Но я еще здесь. Я пойду за ней до конца. Он не узнает, он не должен никогда узнать. Я сумею защитить ее тайну от всякого посягательства. От этого негодяя, из-за которого она пошла на смерть. Ничего, ничего ему не узнать. Ее тайна принадлежит мне, только мне одному. Понимаете вы теперь, понимаете вы, почему я не могу видеть людей, не выношу их смеха, когда они флиртуют и ходят парочками? Потому что там, внизу, внизу, в трюме, между тюками чая и кокосовыми орехами, стоит ее гроб. Я не могу пробраться туда, там заперто. Но я чувствую это, чувствую каждую секунду. Чувствую и тогда, когда здесь играют вальсы и танго. Это ведь глупо. На дне моря лежат миллионы мертвых. Под любой пятью земли, на которую мы наступаем ногой, гниет труп. Но все-таки я не выношу, не могу вынести, когда устраивают здесь маскарады и так плотоядно смеются. Я чувствую здесь эту мертвую и знаю, чего она от меня хочет. Я знаю, на мне еще лежит долг. Я еще не кончил. Ее тайна еще не погребена. Она еще не отпускает меня. На средней палубе зашаркали шаги, зашлепали мокрые метлы. Матросы начинали уборку. Он вздрогнул, как человек, застигнутый врасплох. На истерзанном лице отразился испуг. Он встал и пробормотал. «Мне пора. Пойду уж». Мучительно было на него смотреть. Страшен был пустой взгляд его опухших глаз, красных от алкоголя или от слез. Его стесняло мое участие. Я ощущал во всей его сгорбленной фигуре стыд, мучительный стыд за откровенность со мной в минувшую ночь. Невольно я сказал. «Вы позволите мне зайти после обеда к вам в каюту?» Он посмотрел на меня. Жесткая усмешка исказила его губы. С какой-то злобой выдавил он из себя каждое слово. «Эге, наш знаменитый долг — помогать. Эге, этим самым словцом вы и подзадорили меня на болтовню. Ну нет, сударь, спасибо. Пожалуйста, не воображайте, что мне теперь легче после того, как я перед вами вывернул наружу все свои внутренности. Жизнь свою я проворонил, и никто мне ее не починит. Вышло так, что напрасно я трудился для почтенного голландского правительства. Пенсия — тю-тю, Бездомным псом возвращаюсь я в Европу. Псом, с визгом плетущимся за гробом. Безнаказанно не бегут в бреду амока. Рано или поздно меня подкосит. И я надеюсь, что конец уже близок. Нет, спасибо, сударь, за любезное желание меня посетить. Я уже завел себе приятелей в своей каюте. 2-3 бутылки доброго старого виски. Они меня иногда утешают. А затем мой старинный друг, к которому я, к сожалению, своевременно не обратился, мой славный Браунинг. Он-то уж поможет лучше всякой болтовни. Прошу вас, не утруждайте себя. У человека всегда остается его последняя возможность околеть, как ему вздумается, и при этом отклонить всякую постороннюю помощь. Он еще раз насмешливо, даже вызывающе посмотрел на меня. Но я чувствовал, в нем говорил только стыд, бесконечный стыд. Потом он втянул голову в плечи, повернулся и, не прощаясь, пошел кривой и расслабленной походкой по уже светлой палубе к каютам. Больше я его не видел. Напрасно искал я его в ближайшие ночи на обычном месте. Он исчез, и я мог бы предположить, что все это был сон или галлюцинация, если бы мое внимание не было привлечено одним пассажиром с траурным флером на рукаве. Это был крупный голландский коммерсант, и мне подтвердили, что он действительно только что потерял жену, скончавшуюся от какой-то тропической болезни. Я видел, как он с суровым, измученным лицом прогуливался в стороне от других. И мысль, что я знаю его сокровенные думы, несказанно волновала и пугала меня. Я всегда сворачивал с дороги, когда встречался с ним, боясь неосторожным взглядом выдать, что я знаю о его судьбе больше, чем он сам. В порту Неаполя произошел после этого тот необычный несчастный случай, объяснение которого нужно, мне кажется, искать в рассказе доктора. Большинство пассажиров вечером съехало на берег. Я сам отправился в оперу, а оттуда в одно из ярко освещенных кафе на Виа-Рома. Когда мы в Ялике возвращались на пароход, мне бросилось в глаза, что несколько лодок с факелами и ацетиленовыми фонарями кружили и искали что-то вокруг корабля, а наверху в темноте таинственно ходили по палубе карабинеры и жандармы. Я спросил у одного из матросов, что случилось. Он уклонился от ответа, и было ясно, что ему приказано молчать. На следующий день, когда пароход мирно и без малейшего следа какого-либо происшествия пошел дальше в Геную, на борту по-прежнему ничего нельзя было узнать. И лишь в итальянских газетах я потом прочел романтически разукрашенное сообщение о несчастном случае в Неаполе. «В ту ночь», — писали газеты, — «в поздний час, чтобы не смущать печальным зрелищем пассажиров, с борта парохода спускали в лодку гроб знатной дамы из голландских колоний». Носильщик спускался с ним по веревочной лестнице, а муж покойный помогал ему, держа за веревку. В этот миг что-то тяжелое рухнуло с высоты борта и увлекло за собой и гроб, и обоих мужчин в воду. Одна из газет утверждала, что это был какой-то сумасшедший, бросившийся сверху на веревочную лестницу. По другой версии, лестница оборвалась сама от чрезмерной тяжести. Как бы то ни было, пароходная компания приняла, очевидно, все меры, чтобы скрыть истину. С большим трудом спасли из воды носильщика и мужа покойный, но свинцовый гроб тотчас же пошел ко дну, и его не удалось найти. Появившаяся одновременно заметка о том, что в порту прибило к берегу труп неизвестного 40-летнего мужчины, не привлекла к себе внимания публики, так как, по-видимому, вовсе не была связана с романтически описанным происшествием. Но передо мной, как только я прочел эти беглые строки, еще раз призрачно выступило из-за газетного листа, бледное как месяц, лицо со сверкающими стеклами очков.